На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 20 марта, пятница. На часах в студии 11 часов 19 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, ведущий Михаил Шор. И прежде чем представить наших гостей, я бы вас попросил приготовить ручки, карандаши, тетради, блокноты, потому что у нас сегодня будут очень вкусные рецепты, которые вы сможете приготовить уже сегодня. И я вас прошу так быть готовым к разным шуткам, прибауткам, и также мы сегодня будем узнавать много нового и удивляться. И прежде чем опять же представить гостей, хочу вас удивить. Смотрите, у нас с вами сегодня пятница, пятый день недели, а у наших гостей сегодня после захода солнца часиков в 6 начинается суббота, и суббота у них это седьмой день. Удивительно. И у нас сегодня в гостях прекрасные люди. Это Юсфин Александр Фридрихович, руководитель Еврейской национальной культурной автономии Ивановской области, и Голдин Марина Викторовна, его заместитель. Доброго дня. Добрый день. Добрый день всем слушателям. Я никого не обманул, а правда, что у вас суббота начинается вечером в пятницу. Так и да. И это седьмой день. Так и да. Прекрасно. Поскольку мы неделю считаем, начинаем с воскресенья. У нас воскресенье, день первый. А в субботу день отдыха? Да. Ага. Сегодня мы будем много говорить о еврейской кухне, но я сразу же хочу уточнить, Марина Викторовна, Александр Фридрихович, кто из вас умеет готовить? Ну, конечно, я умею готовить. Так, Александр Фридрихович? Буквально несколько блюд. Мы сегодня будем говорить о еврейской кухне. Она очень необычная, очень такая, я бы сказал, странно полезная. И давайте начнем с того, что же такое кашрут. Я правильно понимаю, что евреи на всей нашей планете едят только пригодную и дозволенную с точки зрения своих законов пищу? Да, это правда. В общем-то, это наши законы, которые нам дал Всевышний на горе Синай. Я думаю, что об этом событии знает весь мир. И все это отражено в наших книгах. То есть любой человек, желающий питаться правильно, может открыть эти книги и начать по ним готовить. В чем главный смысл кашрута? Буквально несколько базовых принципов. Я сейчас не буду уже вдаваться, поскольку это огромный пласт знаний. Очень важно. Мы говорим о животных, о птицах, о рыбах. То, чем мы питаемся. Овощи, фрукты все кошерны. Uh-huh. Рыбы кошерны практически все, за исключением бесчешуйчатых. Это сом, угорь и осетр. Осетровые и, соответственно, черная икра. Все остальные рыбы пригодны в пищу, и красная икра в том числе. Все ракообразные, осьминоги, креветки и прочее – это не кошерное питание. Не для евреев. Поэтому сегодня мы не узнаем рецепты приготовления этих животных в принципе. Я бы сказал, не только не для евреев. В принципе, то, что дал Всевышний в своей мудрости, он дал для всего человечества. Кроме этого, вы не смешиваете мясные продукты и молочные продукты. Некоторые части, в том числе кошерных животных, тоже запрещены вам для употребления. И даже, вот мне Александр Фридрихович перед эфиром рассказал, что он умеет готовить только яичницу. И он сказал, что даже яйца надо проверять, кошерные ли они. Да. Нет ли там намека на кровь? Но все-таки сегодня основной удар у нас Марина Викторовна на себя примет и будет нам рассказывать разнообразные рецепты. Но вот насколько тяжело в современном мире соблюдать кашрут и соблюдать шаббат? Ну, абсолютно не тяжело, потому что это было с момента дарования Торы, с момента дарования заповедей, ничего в этом сложного нет. Сложность в сегодняшнем мире и в наши дни достать кошерные продукты, кошерное мясо. Ну, это, вот, например, в нашем городе это не так просто. Это нужно искать, ну, каких-то поставщиков, какие-то специальные магазины, предположим, ездить в другие города, потому что в нашем городе нет таких магазинов. Но с каждым каждым годом становится все проще и проще. Вот даже уже и маца появилась в супермаркетах. Ну, обязательно расскажите, что такое маца. Да, ну, наверное, маца, про мацу, наверное, расскажет Александр Фридрихович в своей части, когда он будет рассказывать о праздниках, об истории. Я все-таки по рецептам. Ну, я вот сейчас быстро, наверное, скажу, что нам предстоит шаббат. Вот скоро, сегодня уже с выходом звезд начнется шаббат. И шаббат без чолнта и без халы не шаббат. То есть в нашем, наше европейское еврейство без чолнта и без халы шаббат вообще себе не представляет. Это обязательное блюдо. Это как такая похлебка густая и хлеб. И при этом я знаю, что в шаббат вам готовить нельзя от слова совсем. Поэтому вся еда у вас будет на субботу, да, да, готовиться сегодня. Накануне. Угу. Готовится накануне. И именно секрет чолнта-то в том как раз и состоит, что он готовится в него, то есть в большой казан закладывается. Складывается все составляющие, и он на очень-очень медленном огне готовится всю ночь. И завтра он уже с приходом шаббата, он уже будет готов, он будет горячий, потом он будет теплый, к вечеру он еще будет теплый. То есть готовить уже не нужно ничего, он уже готов. Давайте объясним, почему вы не можете готовить целый день. То есть, соответственно, есть определенные запреты, которые каждый еврей не может нарушить, в том числе возжигание огня. Да, как раз на этой неделе мы читаем главу Ваякель, где черным по белому, или, как говорят, черно по русскому написано: «Не зажигай огня в шаббат». Соответственно, вы не можете в субботу пользоваться телефонами, потому что во время нажатия происходит искра, не можете включать свет в кабинете вот здесь, да, то есть, да. И если бы вы пришли сюда завтра, вы сказали бы: Миша, включи свет, потому что мы не можем, это возжигается искра. У евреев существует огромное количество запретов, в том числе, да, и вы их очень чтите и соблюдаете. Вот как раз в этом состоит свобода выбора. То есть каждый человек может себе выбрать, или он следует путем Всевышнего, или он живет своей жизнью. Uh-huh. То есть запрет – это только у нас в голове. На самом деле просто мы выполняем то, что Всевышний нам сказал. Прекрасно. Давайте вот вы сказали чолнт. Я еще просто сегодня не обедал. И вы расскажите, как приготовить чолнт. Все-таки сейчас, я думаю, многие хозяюшки уже готовы записать. Как я понимаю, казан не обязателен, можно приготовить в горшке или да, в чем угодно. Да, это может быть горшок и русская печь, это может быть все что угодно. Главное условие – это медленный такой очень огонь, который будет позволять пище томиться очень долгое время, потому что именно особенность чёлнта, приготовление особенность – это длительность. То есть за счет того, что он долго-долго готовится, продукты томятся, они немного от себя отдают в бульон, он получается такой наваристый и густой. Mm. Это не должна быть прозрачный бульон и отдельно там плавающие продукты. А вот из да. чего его именно готовят? Вот прям да. рецепт. Главное, ну базовый состав – это мясо на кости, это картофель и фасоль. Ну это самый простой. Но еврейская автономия города Иваново готовит чолнт богатый, по-богатому. Мы кладем туда все, что любим. То есть это, естественно, ну, говядина, обязательно говядина или баранина с костью. Это, как всегда, ну, принцип, когда варится суп, мы сначала варим мясо. Долго-долго варим мясо, потом уже при почти уже приготовности добавляем все остальные ингредиенты. Это обязательно картофель, но целиком. Поэтому картошки мы выбираем маленькие. Маленькие, чтобы это не были огромные клубни, которые потом развалятся. То есть это вот мелкая картофелина. Это обязательно фасоль, это обязательно нут. Это турецкий горох, который заварен, вернее, замочен в течение где-то часов 12 и отварен предварительно. Дальше лук, чеснок. Чеснок мы кладем тоже целиком, не очищая его от шелухи, он так будет больше отдавать своего аромата, и это будет более вкусно. И в конце мы обязательно добавляем сваренные вкрутую яйца. Вообще традиция ашкеназская раньше, вот во времена наших бабушек и дедушек, яйца кидали прямо в скорлупе в чём-то. И угу. они прямо там варились вместе с мясом и вот совсем-совсем-совсем в скорлупе. Ну, мы кладем очищенные яйца и просто уже в конце. Ну, как бы для красоты, для того, чтобы это было поинтереснее. И в конце, конечно, очень-очень много кинзы или петрушки, или укропа, кому что нравится. То есть очень правильно говорит пословица на идише, что жизнь как чёлн, что положишь, то и будешь кушать. Да, да, это выраженница действительно очень ярко характеризует как раз и еврейский народ, и единство еврейского народа, потому что там продукты, они все вместе, они варятся, они отдают что-то бульону, но при этом они остаются индивидуально, каждый сам по себе. Для меня это очень сложный рецепт. Что отдаешь в этот мир, то и получаешь. А можно рецепт хала? Я знаю, что некоторое время назад вы проводили мастер-класс для жителей нашего города, где можно было прийти и попробовать приготовить халу. Что это такое? Да, хала. Ну, хала, в общем-то, это хлеб. Это шаббатный хлеб и вообще праздничный хлеб, и просто хлеб. Его можно когда угодно печь. Рецепт, его, конечно, лучше показывать, по радио рассказать. Ну, это тесто, это дрожжевое. Можно туда добавить сахар побольше, можно ванилина добавить, можно масло какого-то ароматного или просто оливкового, или абрикосового. Ну, то есть главное, в халу мы не кладем молочный продукт, это обязательно растительное масло, а не сливочное, и дрожжи разводятся не в молоке, а на воде. Тесто замешивается, ну, по принципам обычного приготовления хлеба, то есть это сначала опарное тесто, дальше мы месим его и формируем из этого теста косу. То есть хала, ну, она такая особая на вид, это такая вот большая такая косичка пышная, и посыпается это все маком или кунжутом, ну, или еще сейчас масса всяких разных посыпок существует. То есть, ну, традиционно это мак или кунжут. А, друзья мои, а мы сегодня узнаем все секреты еврейской кухни, и у нас сегодня в студии Юсфин Александр Фридрих и Голдин Марина Викторовна. Это прекрасные люди из Еврейской национально-культурной автономии Ивановской области. И вот сразу же вопрос. Итак, вот сегодня у вас наступает шаббат, суббота, вечером. Будете ли вы грызть мацу? Потому что вот есть такая песня у Вилли Ивановича Токарева: «Всех, кто кушает мацу, узнаю по лицу». И вот нас троих можно узнать, мы точно кушаем мацу. Ну, на самом деле, до мацы еще немножко, пару недель нужно подождать, поскольку мацу мы начинаем кушать с наступлением Песоха. 8 апреля наступает Песох, и 8 дней мы действительно-таки кушаем мацу. Что такое маца? Это просто недрожжевое тесто. Откуда взялась идея вообще мацы? Поскольку евреи были в Египте, все это помнят. Долго ходили, долго выходили? Сначала выходили. Поскольку выходили бегом-бегом, то тесто не успело подняться. И поэтому оно оказалось недрожжевым, и уже на камнях допекали это дело, получилось маца, недрожжевое тесто. Ну, то есть вот, по сути, 40 лет, когда евреи находились в пустыне, с продуктами были большие проблемы, и маца, по сути, это вот такой хлеб, который во многом спас еврейский народ. Не, на самом деле продукты подвозили разные государства, соседи, дружественные к нам народы, они все время постоянно подвозили, были автолавки, торговля шла на полную. Нет, на самом деле по Торе, согласно наших источников, мы питались маном. То есть каждый день выпадал ман. И в чем было чудо этого мана? Что, во-первых, он выпадал каждый день, во-вторых, он приобретал вкус такой, который ты хочешь. Например, Михаил, ты хочешь воблу с пивом. Нет, я не пью спиртное, простите. Хорошо. Просто тебе лучше везет. Две воблы, да. Хорошо, две воблы и ни одного пива. Значит, ты берешь в рот ман, и он приобретает вкус воблы. Ну, русские люди знают это как манна небесная. Я думаю. То есть, по сути, маца, о которой так много говорили последние столетия, по сути, это не дрожжевое тесто, и все. Да, допустим. Без ничего. Без ничего. Допустим, лаваш – это подобие мацы. То есть это, в общем-то, для здоровья очень полезно кушать недрожжевое тесто. Ну, маца, вот если кто не пробовал, по сути, друзья мои, представьте лаваш, но как печененка. Да, да, хрустящее печенье, да, очень тонкое хрустящее печенье. И все, больше туда ничего никогда не входило, поэтому вот все те мифы и легенды, которые отдельные черносотенцы в прошлые века пытались распространять, это все ерунда, поэтому не верьте. Хорошо, вот наступает шаббат, у вас уже приготовлена еда, о рецептах мы сегодня поговорим, я думаю, мы сегодня узнаем самые вкусные рецепты, то есть мацы у вас нет, что вы сегодня будете есть? Ну вот Марина очень хорошо сказала про чонт, хала, обязательный компонент хала, вино и рыба. Потому что эти все три компонента, хала, вино и рыба, имеют гематрию, есть такой, то есть что такое гематрия? Это цифровое значение всех слов. Язык иврит, он такой интересный, очень чудесный язык в этом плане. И каждое слово имеет свое нумерологическое значение. Так вот, нумерологическое значение рыбы, вина и халы составляет шаббат. Поэтому эти три компонента должны быть на столе обязательно. То есть, по сути, еврейская кухня, она очень связана с вашей религией. В общем-то, да. В принципе, вся наша жизнь очень связана с религией, поскольку если бы не Всевышний, евреев бы просто не было бы на белом свете. Это точно. Итак, вот мы с вами, опять же, допустим, сегодня собрались за столом. Есть какие-то застольные традиции, не знаю, там, что еще нельзя в субботу, в пятницу вечером? Давай сначала скажем, что нужно делать. Значит, вы, как правило, женщины зажигают свечи. Опять женщины работают, и все. Кстати, у женщин обязанностей не так много. Основные обязанности у мужчин. Так вот, да, вот вы сказали, вы не готовите, вы готовите только яичницу. Что же это? Какие-то обязанности у мужчин и у женщин? Хороший вопрос. Ну, мужчина, во-первых, как правило, добытчик. Как правило, вся финансовая, так сказать, составляющая ложится на плечи мужчины, поскольку у женщин в это время от 10 до 15 детей, поэтому ей как-то не до работы. Но если мужчина учит Тору, то он не добытчик. Он ее может учить очень долго. Но это мы углубляемся. Мужчина должен сочетать и работать, и добывать, и преподавать, и учить. Это очень важно, поскольку это прочищает мозги Тора. Угу. Я по себе знаю, насколько Тора меняет ментальность, насколько она меняет вообще мировоззрение. Прекрасно. Давайте, то есть, получается, в субботу... Вернемся к шаббату. Да, вернемся в субботу. В субботу. Итак, женщина зажгла свечи. Так. Это такой сакральный момент, когда женщина зажигает свечи, она закрывает глаза, и в этот момент она может себе придумать любое желание. Здоровье близким, здоровье всему миру, счастье всему миру, финансовую поддержку от мужа, чтобы дети сдали экзамены, чтобы... Ну, класс. Чтобы муж купил новое платье на Песах. Она может загадать любое желание, и Всевышний, как правило, именно в пятницу он прислушается к просьбам женщин. Прекрасно. Кроме этого, в субботу нельзя совершать очень много действий. Мы говорили, что нельзя выжигать огонь, а еще нельзя месить тесто, варить или печь хлеб, молотить, вязать снопы, жать, сеять. Стричь овец. Стричь, прясть и вообще заниматься какой-либо работой. То есть у евреев вся еда уже готова. Я тебя остановлю, Миша. Нельзя заниматься творческой работой. Ай-яй-яй-яй. То есть, допустим, люди меня спрашивают даже духовно, а что, ручку унитаза тоже нельзя дергать? Я всегда говорю, нет, ребята, нельзя делать творческую работу, созидательную. А то, что касается даже помыть пол на шаббат или накрыть стол, это всегда пожалуйста. Вот опять женщины работают. Ну, хорошо, давайте немножечко прервемся и расскажем еще один какой-нибудь рецепт, может быть, сладенький какой-нибудь или необычный, чтобы вот наши слушательницы или слушатели сейчас такие, ага, сделаем-ка мы форшмак из селедки или что-нибудь еще необычное. Дай Марине полистать книжку рецептов, я пока анекдот расскажу. Хорошо, хорошо. Мы сейчас с вами на радио. Анекдот. Пятница, Одесса, звонок на радио. Здравствуйте, это радио? Да. И что, меня сейчас все слышат? Да, вы в прямом эфире. И в нашем рыбном на углу на рынке? Да, и в магазинах на рынках. Прекрасно. Моня, чтоб тебя, карпа на шаббат не бери, бабушка уже купила. Прекрасно. Надо отдельную рубрику делать, анекдоты с Александром Фридриховичем. Но все-таки давайте вернемся к рецепту. Что у нас будет сейчас? Что мы будем готовить? Ну, к сладенькому мы, наверное, перейдем чуть-чуть попозже все-таки, потому что это уже как идет как бы десерт. А сейчас, наверное, я хочу предложить еще несколько, да пару, наверное, мясных блюд. Это мясной рулет, клопс. Тоже ашкеназский. Делается очень просто. Вареные яйца заворачиваются в фарш. Фарш какой угодно. А яйца как-то нарубаем? Они не нарубаются, они целиком заворачиваются в фарш. Такая, делается такая колбаса. Ну, можно ее в фольгу завернуть, чтобы форму не потерять. Запекается. После этого она уже в остывшем виде, ну, или в теплом виде нарезается. Получается красивая такая картинка. Мясо внутри белый белок и желтый желток. Главный совет нашим слушателям. Мясо не должно быть свининой, потому что свинина – это то, что евреи не кушают, это слово совсем. Это любой фарш. Да, любой какой угодно фарш, это может быть даже и куриный, и индюшачий, и говядина, баранина, ну, какой угодно, да. А кроме сколько свинины. Хранится потом вот такое блюдо? Сколько хранится? Угу. И, ну, его надо съесть в течение шаббата. А, прекрасно. Ну, в принципе, его можно хранить и в холодильнике, завернуть в пленку и хранить в холодильнике, ну, сколько позволяет там в срок. В этом тяжесть работы мужчины, нужно заесть суток все. Суток двое. Ну, вообще, в течение шаббата все съедается. Можно еще сделать жаркое, очень просто делается. Вы достаете кусочек мяса, какой вам удалось достать. Кошерного. Кошерного, естественно, да. Протыкаете его, всовываете туда в дырочки чесночок, обмазываете какой-то адской смесью, ну, любой, вот какое любит. Вот у меня, например, адская смесь состоит из чеснока, лука, перца чили и копченой паприки. Обмазывается это все. Чуть-чуть добавляется водичка. Да, это все обжаривается предварительно, угу. Ну, до полуготовности, ну, по принципу приготовления жаркого. Дальше добавляется чуть-чуть водички, заворачивается и тоже ставится на очень-очень медленный огонь практически на всю ночь, и к утру это мясо просто тает во рту. Тает во рту, а не в руках. Хорошо, ну вот есть очень красивое блюдо, называется шашука с яйцом пашот. Вот мы можем придумать такой рецепт, чтобы удивить наших слушателей? Да, это очень простое блюдо. Оно называется шакшука. Это израильское блюдо. Это любимейшее блюдо в Израиле. Его едят на завтрак в основном. Это поджаривается на сковородке лучок, чесночок, помидорчики, баклажаны обязательно. Израильтяне очень любят баклажаны. Хацелим на иврите – это баклажаны. Хацелим везде, во всех бутербродах, ну, практически везде. Даже варенье баклажановое, если интересно, я даже об этом тоже расскажу. Из баклажанов очень вкусное варенье. Обжаривается это все, превращается в такую, ну, единую какую-то массу такую, ну, наподобие икры там или такого пюре, и вливаются туда яйца целиком, не разбивая желтка и белка. Немного-немного держатся, чуть-чуть они доходят до полуготовности, посыпаются зеленью, перцем толченым, можно острым перцем, тоже кому что нравится, и подаются прямо скворчащим и шипящим на сковородке к столу. Шакшука подается прямо на сковородках, даже в ресторанах. Прекрасно. Друзья мои, мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня второй выпуск нашей передачи о национальной кухне народов России. И у меня сразу же вопрос к Александру Фридриховичу. А вот у вас какое любимое кошерное блюдо? Хороший вопрос. Я старался. Вобла с пивом. Ну что ж вы... Нет, ну а если серьезно, я понимаю, что вы большой юморист. И серьезно, я очень люблю жаркое из говядины. Кстати, насчет кошерного мяса очень легко. Есть... Я просто для слушателей. Как легко отличить кошерное мясо от некошерного? Копыта. Нет, вот рога. Так, вот так всегда. Ну, копыта, само собой. Спасибо. Но в Талмуде написано, что все животные, у которых есть рога, они все кошерные. Бедные кролики. Да, кролики не проходят. Хорошо. Но все-таки, вот, может, какое-то вот самое-самое у вас есть любимое блюдо, какой-нибудь фаршмак или рыба-фиш. Хотя вот, когда я коллегам сказал, что у нас будут вот такие гости, и мне сказали: Миша, но рыба-фиш – это рыба-рыба. Я говорю, да. Это да. Это таки да, да. Да, рыбу очень люблю. В принципе, поскольку у меня детство проходило в Нахимовском училище и в мореходном, и на флоте я практически ем все, поскольку я настолько привык к общепиту, я не притязательный, я очень выгодный муж в этом отношении. Мне можно дать все, но есть предпочтение, конечно. Я очень люблю картошку с селедкой, и на шаббат мы обязательно вино открываем. Так вот давайте вот без пропаганды алкоголя. У тебя уже слюна выделяется. Нет, у меня от еды выделяется слюна. Друзья мои, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопрос по еврейской кухне, спрашивайте, а мы постараемся ответить. А также ответить. По еврейским традициям? По еврейским конечно. Еврейские анекдоты – это лучшее. Дайте вставлю. Так, пожалуйста. Уже наконец-то. Кстати, за что еще отвечает муж? Он отвечает за мир в доме. Вот сидит муж с женой вечером у телевизора, оба молчат. Потом муж поворачивается, говорит: «Сарочка, я решил перестать с тобой ругаться». Сара поворачивается: «Он решил, а ты меня спросил?» Друзья мои, я напоминаю, что мы сегодня говорим о национальной кухне еврейского народа, ну и вспоминаем какие-то традиции, вспоминаем праздник. Я знаю, что скоро у вас будет очень большой праздник. Да, мы скоро отмечаем праздник Песах, это праздник освобождения. Это очередной день победы, который отмечает еврейский народ. У нас Ханука – День Победы, Пурим – День Победы, Песах – День Победы. И у нас еще один звоночек. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот что такое за слово «кошерное»? Я вот очень много раз видела в торговле, продают под этим словом многие продукты. Ага. А понять не могу, что это такое. Мы просто начинали именно с этого определения. То есть «кашрут» – это термин в иудаизме, означающий дозволенность и пригодность чего-либо с точки зрения законов Галахи для, в том числе, употребления в пищу. То есть у евреев это «кашрут», у мусульман есть тоже своя такая система. Да, то есть, по сути, это возможность, что вот этот товар приготовлен по всем правилам, и его можно кушать. Кстати, я слышал слово, вот, отвечая на звонок, я слышал такой термин даже между юристами. Я где-то был на международном какой-то конференции, и один юрист другому дает документ, он говорит, все кошерно? Он говорит, да. То есть для них это как бы высший знак качества, что документ проверен, выверен, и там все правильно. То есть, по сути, если еврей видит знак кашрута, он может кушать это. То есть, когда должен. Когда я в самолете лечу куда-то, и если я могу выбрать меню, я обязательно выбираю кошерную еду по той причине, что, во-первых, ее больше, во-вторых, она дороже, и, в-третьих, она всегда очень вкусная. И она полезнее намного. Опять же, друзья мои, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если будут вопросы по еврейской кухне, или, может, захотите вы какой-нибудь украсть у Марины Викторовны рецептик, мы обязательно поделимся. То есть у вас будет очень большой праздник, и вы его будете праздновать очень ярко. Да, это праздник, поскольку это праздник освобождения. Фактически праздник рождения всего народа еврейского, праздник рождения нации. То есть мы сформировались как нация, объединились именно в момент Песоха, когда Всевышний нас выводил из Египта. Я думаю, что историю знают люди. Но историю мы, я думаю, всегда сможем рассказать. А нам нужен еще один вкусный рецепт, чтобы вот сегодня кто-нибудь пришел домой с работы или уже сейчас там находится и приготовил, например, форшмак. Ну, форшмак, в общем-то, вообще-то в каждом доме своя традиция приготовления форшмака. Кто-то любит с жареным луком, кто-то с сырым, кто-то с зеленым. Как это, например, у меня? Это селедка, это вареное яйцо. Ну, все это рублено-рублено в такую очень однородную массу. Это жареный лук обязательно. Это, опять же, перец. Я люблю перец, я люблю поострее, толченый черный перец. Заправляется это все сметаной. То есть, если в меню присутствуют мясные блюда, то без сметаны. Прекрасно. И употребляется с черным хлебом. Ага. И вот еще прошу сказать об одном блюде, которое я безумно полюбила много лет назад. Это фалафель. Я понимаю, что у нас нут не очень так распространен, как в том же Израиле. Ну, он есть. Он есть, но это, видимо, как кускус. То есть у нас только еще хозяюшки начинают осваивать. Возможно, вот. Возможно. И вот что же такое фалафель, вот эти фрикадельки из нута? Ну, это очень просто. Это то же самое, что фрикадельки из мяса. То есть нут варится. Но, опять же, нут – это не совсем тот горох, к которому мы привыкли. Нут – это турецкий горох, он очень плотный, его перед приготовлением нужно замачивать на длительное время. Это либо на ночь, либо там на целый день. Ну, то есть он должен помокнуть хорошо, размокнуть. Потом он в течение часа варится. Для фалафеля, значит, он варится, перемалывается, опять же, там с помощью блендера или с помощью мялки, и формируются вот эти вот, добавляются туда чеснок, перец, зелень, ну, опять же, тот состав, который предпочитает каждая хозяйка свой, кто-то любит острое, кто-то больше зелени любит, формируются эти шарики и жарятся в масле. Может сразу возникнуть вопрос у наших слушателей, где можно попробовать у нас еврейскую кухню или только на праздниках? В основном на праздниках. У нас есть, конечно, сумасшедшая идея открыть еврейское кафе в городе Иваново. Ну, по рекламе мы потом договоримся. Но это просто сумасшедшая идея. Все-таки я думаю, что наши слушатели вот именно интересуются, а когда можно будет попробовать еврейскую кухню на праздниках? Приходите к нам в гости. Я приду. Я уже буквально готов прийти в апреле. Приду и все съем. Что еще будет в апреле из необычных, может, блюд, кроме того, что будет много мацы? Или будет только маца, все к вам придут на праздник, вы скажете: нет, Миша, кушай вот этот бездрожжевой хлеб, приготовленный сухой. Нет, на самом деле столы ломятся. В Песах полагается накрывать очень богато столы, поскольку это потрясающий праздник. Но день рождения, как мы день рождения отмечаем? Свой. А это день рождения еврейского народа. Поэтому, естественно, на столы выкладывается все, что было в запасниках. Я просто очень скромно отмечаю свой день рождения. Поэтому мне интересно, что, может, еврейский народ тоже очень скромно. Правильно. Еврейский народ вообще отличается скромностью. За все 4000 лет все это знают. А вот мы обещали нашим слушателям рассказать о каких-то сладостях, чтобы вот они тоже могли приготовить и попробовать. Вот я просто считаю, что кухня каждого народа настолько всеобъемлющая, что она позволяет лучше узнать еврейский народ. Прошу от вас рецепт сладости, чтобы наши хозяюшки приготовили, попробовали и такие, чувствуем себя немножечко евреями. Ну, да, есть такое блюдо, оно не совсем является сладостью, хотя оно, поскольку оно поливается смесью меда и сливочного масла, то я бы, наверное, назвала это, конечно, восточной сладостью, муфлеты. Это израильское блюдо. Его готовят, в принципе, его можно готовить как до души угодно, потому что это те же самые наши блины, советские, только они делаются не из жидкого теста, а из более плотного теста и раскатываются руками. Тесто масляное, руки масляные, постоянно смачиваются маслом, то есть это не скалка, а руки. Раскатываются руками и выпекается, ну, сейчас я, может быть, расскажу поподробнее, как. Муфлеты традиционно в Израиле готовят уже, когда Песах заканчивается, когда они уже устали от мацы, им хочется чего-то такого уже. Уже да, целая неделя была без хлеба. Ну, в общем, то есть это некое подобие мацы муфлета. То есть она еще не хлеб, но уже не маца, поскольку дрожжи чуть-чуть добавляются. Такой переходный период. Да, переходные. Чуть-чуть добавляем дрожжи, но не даем подойти. Значит, тесто замешивается, дрожжи, вода, мука, масло растительное. Замешивается, оставляется на некоторое время, минут на 15, чуть-чуть оно так вот стоит, формируются шарики, и дальше мы из этих шариков, ну, пропорции я, наверное, расскажу, если кто-то будет интересоваться, по пропорциям я объясню, сколько чего нужно. И эти шарики раскатываются от середины к краям, делается такой блин, ну, настоящий блин, и печется с двух сторон на сковороде. Второй блин раскатывается так же, кладется на первый блин, переворачивается и печется со своей стороны. Третий блин раскатывается, кладется сверху, переворачивается снова и печется со своей стороны. Таким образом, каждый последующий блин получается, пропекается только с одной стороны. Вы спросите, зачем такая сложная конструкция? То есть она постоянно добавляется блин, переворачивается, печется, снова переворачивается, печется. Получается, что каждый последующий блин с одной стороны, а блины, которые внутри, они остаются всегда в середине. Это для того, чтобы они потели. Потому что если мы муфлету будем печь по отдельности, испекли блин, как наш блин, наш вот российский, и убрали в тарелку, оно получится наподобие чипсов. То есть она не будет нежная, не будет мягкая. Какой необычный еврейский блин. Да, кстати, я вспомнил, кто изобрел сэндвич. Такой слоеный получается. Опять евреи? Да, в праздник Песах мы берем две мацы, в середину кладем зелень, в середину кладем разные всякие вещи, получается настоящий сэндвич. Опять евреи все придумали безобразие. И вот еще у меня один вопрос. В магазинах все чаще можно увидеть хумус. Хумус – это такая закуска из нута, еврейская. Можно ли попробовав хумус, почувствовать себя тоже немножечко евреем? Да, конечно. Да? Конечно, конечно. Да? Готовится очень просто. Расскажите. Расскажу. Значит, берется нут. Анекдот. Анекдот в конце. Хорошо. Я сейчас очень быстро постараюсь. Берется нут, замачивается. Опять схема та же. Замачиваем нут надолго, варим его в течение часа, смалываем блендером. Добавляем туда оливковое масло. Пропорции кому как нравится. Добавляем туда мятый чеснок, добавляем перец, добавляем тхины немного. Тхина – это арахис, это кунжутная паста. Она может быть готова, ее можно отдельно приготовить. То есть все это смалывается блендером, получается такая однородная масса – хумус. Прекрасно. Друзья мои, я думаю, что мы еще успеем услышать анекдот от наших гостей. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Голдин Марина Викторовна. Это заместитель руководителя Еврейской национальной культурной автономии Ивановской области. И Юсфин Александр Фридрихович – руководитель. Друзья мои, у нас еще остается время для шуток и прибауток. Просим. Мы много говорим про шаббат, что шаббат многие вещи запрещены. В частности, в шаббат мы не имеем дела с деньгами. Отсюда анекдот. Сидят мула, священник и раввин. А вот давайте не будем. Нет, рассказывают про чудеса. Так. Рассказывают про чудеса. Кто какие чудеса смог сделать? Мула говорит, я был на круизе пароходе, была молния, буря, я помолился, и все, буря исчезла. Священник говорит, а я был на самолете летел, молния, гроза, турбуленция, я помолился, все исчезло. Раввин говорит, а я иду по улице в шаббат из синагоги, смотрю, кошелек лежит с долларами. Я помолился, везде шаббат, а у меня четверг. Прекрасно. Опять же, весь эфир с нами наш прекрасный звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. А с вами я, Михаил Шор. Но, опять же, друзья мои, я прошу вас еще пожелать что-то нашим слушателям и пригласить их на какие-то ближайшие мероприятия. Ну, вот в ближайшем мероприятии будет объявлен пасхальный концерт. Мы проведем... Сейчас просто ситуация эпидемиологически не совсем понятна, когда освободится зал в Доме национальностей. Но мы готовим концерт. Это будет обязательно хорошее, красивое мероприятие. Мы опять надеемся, будет полный зал. И где-то мы проведем его в апреле, в середине или в конце. Мы объявим об этом обязательно. С мацой. С мацой. Обязательно. Да, с мацой, шутками и анекдотами. Это прекрасно. Ну, и мы обещаем много хороших вкусных блюд, и я желаю всем здоровья и мира. Я присоединяюсь, я тоже всем желаю здоровья и желаю попробовать не только еврейскую кухню, но и кухню народов России, которые у нас здесь много лет вместе с нами рука об руку живут. Мы будем и дальше знакомить вас с разнообразными кухнями, поэтому обязательно слушайте нас. А сегодня вечером у нас будет безумно интересная программа. У нас будет биолог Дарья Щербакова и палеонтолог Александр Ипатов. Мы с вами прощаемся, обнимаем вас, и наши еврейские братья тоже прижимают вас к сердечку, да? Желаем всем гармонии в душе, здоровья и благополучия в семьях. Анекдот на пасушок можно? Не успеем уже. Анекдот в другой передаче. Прощаемся с вами. Всех благ всем. Всего доброго. Вы слушали Радио России Иваново.